Дорогие братья и сестры, и все друзья, которые здесь находятся, я хочу сегодня поднять тему, которую, с моей точки зрения, очень редко, о ней говорят. А может быть, у вас и не редко, я не знаю, но в Луганске у нас как-то трудно это слышать часто. Давайте мы, наверное, вначале текст прочитаем Священного Писания, а затем уже будем и рассуждать. Речь пойдет о благочестии. Поэтому, кто имеет Библию, можно открыть книгу пророка Осия. Осия. 6 глава, стих 4. Осия 6, 4. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Иногда, братья и сестры, в плане благочестия люди думают, что это не первостепенная вещь для нашего спасения. Главное рождение свыше. Вот рождение свыше надо иметь. Покаяться. Мы к покаянию приглашаем, да? Грешников, не к благочестию. Или у вас к благочестию приглашают, да? К покаянию приглашают. Но потом говорят, что надо крещение принять. А как же благочестие? Да вроде о нем так и не очень говорят. Я вот так, братья и сестры, подумал, что, наверное, и во дни апостолов тоже, наверное, мало об этом говорили. Почему-то мне так сложилось мнение, и вот из одного места Священного Писания в Деянии апостолов, там два человека пошли в храм помолиться. Одного звали Петр, а другого звали Иоанн. Там так случилось, что один человек надеялся в них кое-что получить. Они сказали, что серебра и золота нет у нас, а что имею, то даю. Говорит, встань и ходи. Помните, да? Этот человек, он уже был, наверное, такого возраста, где-то как я, может быть, чуть помоложе, поднялся и ходил, и прыгал, написано, и скакал. Такой был радостный, друзья, не такой, как я, а как здесь на первой лавочке. Он там и прыгал, и скакал, и все. Это, конечно, обратили внимание. И тогда Петр говорит, увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что вы дивитесь этому, что смотрите на нас, как будто мы своей силой, а дальше, или благочестием сделали то, что он ходит. Благочестие. Наверное, в то время эта вещь настолько редкая была, что люди думали, если благочестивый человек, то может даже и чудеса такие великие делать. А мы как? Там мы так простые, серенькие. Какое там благочестие? Братья и сестры, к сожалению, наверное, так и получается. Мы наше благочестие очень часто размениваем. Мы говорим, сестра, если ты так будешь поступать, как о тебе подумают люди? Зато я правду говорю, я прямо говорю, что есть на сердце, то все и выскажу. Как там заботится душа о благочестии? Не очень. Еще один текст Священного Писания, 1 Тимофею 6:5. А затем возвратимся мы к тому, что читали, о чем. Написаны такие слова. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, а дальше, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Вот еще новость. «Благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых». То есть тоже думают, что если человек благочестивый, он от этого что-то имеет. Мы сегодня слышали пример об одном христианине, который не захотел зачерпнуть пшенички на таку. Друзья, он пошел с пустым ведром. В ведре-то было пусто, а в сердце благочестие осталось, добрая честь. И, наверное, один говорил, а другой посматривал, зачерпнет или не зачерпнет. Друзья, дорогие, так вот в нашей жизни порой бывают такие моменты, когда мы как-то и не особо переживаем и думаем. А в Слове Божьем написано, что вы, прилагая к всему все старание. Об этом немножко позже. Осия говорит о том, что благочестие, как утренний туман. Утренний туман, друзья, особенно водители могут подсказать, что когда попадает в полосу тумана, вы знаете, такое состояние, будто он никогда в жизни не окончится. Ему нет ни конца, ни края. И посмотришь вперед, туман, и ничего не видно. не видно впереди идущего транспорта, справа посмотришь, не видно там, бывает иногда такой сильный туман, особенно по осени, ну прямо вот и обочины не видно, и для этого делают белые полосы, для того, чтобы лучше было видно, вот, край дороги, а так и можно и в кювет попасть. А если назад посмотрите, вы тоже увидите туман, и куда ни посмотрите, а в небо, если посмотреть вверх, тоже туман, да? Один туман кругом, все туман. Друзья, и думаешь, это, наверное, бездна. Это, наверное, никогда никуда не кончится. А он туман утренний. То есть потом так рассеялось, и нет его. И опять все видно. Видно, что спереди, что сзади, и влево, и вправо все видно. Друзья, дорогие, благочестие ваше, как утренний туман, это вот когда мы эту тему затронем, а может молодежное общение, а может быть какая-то проповедь, которая коснулась наших сердец, ну может быть что-то с литературы мы прочитали или Слово Божьего узнали, и вы знаете, вот так, такое переживание, такой духовный подъем, и вот уже наша жизнь другая, об этом даже замечают все, все заметят дома, заметят соседи, заметят даже, может быть, домашние животные. Ну, собачка может заметить, или кот. Может заметить дети? Конечно. Теперь уже, значит, он видит, что к нему отношение получше, помягче, не так, как вчера было. Ну, утренний туман, друзья, дорогие. Туман-то утренний. Ну, завтра чуть меньше уже, меньше благочестия. А послезавтра еще меньше. А потом все рассеялось, как будто и не было. Господи, что сделать? Пошли нам еще, Господи, благословения. Пошли нам еще, чтобы мы еще вот так, как утренний туман, но еще вот так дерзновенно загорелись своей душою, и опять, чтобы так пошли за Господом. И так, братья и сестры, можно прожить всю жизнь. Времени от времени загораются наши сердца, и мы такие добрые, такие счастливые, такие христианские, такие честные-пречестные, такие святые-пресвятые, а потом все куда-то уходит. Утренний туман, друзья. Благочестие ваше, как утренний туман. Говорит, что с тобой делать, Ефрем? Что с тобой делать, Иуда? Я уже не знаю, что с тобой делать. Господь, друг мой, говорит, да уже от темени головы до подошвы ног все в язвах. Во что бить тебе? Чтобы ты подравнялся как-то, не забывал об этих наказаниях, чтобы ты ну как-то и шел другим путем, более твердым, а у тебя все получается чуть-чуть, да и забыл. Чуть-чуть, да и не помнишь. Благочестие, друзья, ну это богопочитание, благовение, признание божественных истин, исполнение их на деле. Вот что такое благочестие. То есть то, что здесь проповедуется, нам надо это выполнять. Оно и выполняется, ну не всегда и не полностью. Иногда все у нас выполняется вот только на этой лавке. А как поднялся, чуть прошел и все забыл. В этом благочестие кончилось. Это и есть утренний туман. У кого-то подольше, у кого-то поменьше. Конечно, хотелось бы как-то, чтобы сегодня вместе с вами мы порассуждали, ну как же его продлить? Как бы его продлить, это благочестие, чтобы ну, немножко дольше, чтобы оно было, чем оно у нас есть на самом деле. Есть на самом деле. Ну, Господь советует и поясняет, как где иметь благочестие. К примеру, читаем мы Иакова 1.27. Иакова, послание Иакова. Чистое и непорочное благочестие. О, это об этом, да? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом. Есть то, чтобы презирать сирот и вдовых скорбях, хранить себя неоскверненным от мира. Первый этап, или даже не этап, а может быть даже это вот направление целое, где у нас есть осечка, и где мы часто попадаемся, и где мы падаем в нашем благочестии, что мы не храним себя неоскверненными от мира. Где получается, что не там, так там, где-то я падаю и в искушение, и может быть получается, что начинаю грешить пред Господом. И начиная с малого греха и заканчивая такие, которые мы попадаем как в тенистое болото и не можем оттуда никак выйти. И совесть нас осуждает. И мы понимаем, какое там благочестие, о каком там благочестии речь идет, если я уже о спасении своем боюсь вспоминать. Потому что, если серьезно подумать, что Господь, если придет в этот момент, наверняка я вместо рая попаду в ад. О каком там благочестии речь? Итак, друзья, первое, где Господь хочет продолжить наше благочестие, когда у нас это есть такое желание, и когда у нас есть изменения в жизни, потому что благочестие – это признание божественных истин, исполнение их на деле, то здесь, конечно, чтобы все-таки мы могли помнить о том, чтобы хранили себя неоскверненными от мира. Но вы знаете, это не всех касается. Есть и души, у которых в этом деле есть успех. И я знаю, что здесь такие есть души, братья и сестры, которые имеют определенный опыт познания воли Божией, опыт хождения в Господе, в Духе Святом, и они идут и могут идти за Господом, и они могут хранить себя неоскверненными от мира. И мы сегодня не можем их в этом упрекнуть. Господь сегодня напоминает еще об одном, ну, большом деле, когда человек тоже должен помнить о том, что там может он, ну, не получиться у него с благочестием. Вот это вот как раз то, что я сегодня говорил, что прилагая все старание. Второе послание Петра, 1 глава. Ну, мы, 5 стих, я только первое начало прочитаю, там нам это выражение необходимо. То вы, прилагая к всему все старание прилагая. И 6 стих читаем такие слова. Воздержание терпения, в терпении благочестие. Друзья дорогие, вроде там победил на одном фронте, все хорошо получилось, в искушение не упал, глаза не запачкал, уши не запачкал, руки тоже не запачкал, ни у кого не уворовал, не обманул, ни чистоты, гадости разной не смотрел, которая сейчас запичкана, все вокруг нас, все хорошо, грязных анекдотов не слушал, все нормально, сплетнями не занимаюсь, не скверненный от мира, пришел домой. А как же так? Я-то чистый, а там вот это не так, вот это не так. Дети непослушные, там, значит, может быть, еще что-то случилось. И вы знаете, терпение лопнуло. Дети, а что получается, когда лопается терпение, а? Авария, да? Авария получается. Если у папы и мамы лопнуло терпение, о, беда, тогда где-то лозынка будет. Как у вас называется это? Хворостиночка, да? Ремешок. Да, лопнуло терпение. И у нас часто, друзья, бывают лукавые, как раз ловят именно на этом деле. Когда получается, ну, вроде все, я хороший. Господи, посмотри, какой я хороший. Господи, подожди, ты еще до дома не добежал. Ты дойди, там увидишь, какой ты хороший. И вот, говорит, терпение и благочестие. И ничего не получилось. Опять не получилось, друзья. И у нас тогда возникает мысль, да, наверное, его никогда не будет. Но вот этот удел некоторых, вот, ну, избранных. Ну, вот всего много людей шло в храм, а только два с точки зрения людей оказались благочестивые. Петр и Иоанн. Вот у них и получилось. Встань и ходи. А я буду сколько говорил, чтоб встал бы, да быстрее бы я сел, чем он встал. Да, друзья. И у нас часто в нашем сердце возникает такое отчаяние, или мысль такая, да не будет у меня никогда этого благочестия. О чем идет речь? Тут бы хотя бы спастись, хотя бы как-то немножко так вот упорядочить свою жизнь. А братья и сестры, Слово Божие во многих местах раскрывает нам, как же нам удержать это благочестие, чтобы оно не было похоже на этот утренний туман. Друзья, дорогие, оно ж приятно, конечно, иметь дело с благочестивыми людьми. Ну, разве плохо сейчас с вами общаться? Какие вы все добрые, милые. Смотришь, как все хорошо, благоговение такое. Друзья, ну кто даст гарантии, что через 2-3 часа мы такие останемся, а? Да никто ж не даст. Утренний туман же. И вот Господь сегодня хочет напомнить нам и подсказать, ну как же это делать? Ну вот такое определение, друзья. Благочестие – это как вот дума или мысль о Боге, о Его Слове, размышление. То есть, ну вот как его удержать? Знаете, один из моментов, который, если бы мы побольше помышляли, у нас покрепче б силы были, братья и сестры. Ну, наверное, я возьму этот пример. Псалма. Псалом 1, помните, да? Блажен муж. И там он куда-то не ходит, где-то не стоит и где-то не сидит. И все, что это есть, дело нехорошее. Собрание развратителей, ну, совет нечестивых и путь грешный. Если этот человек делает, конечно, он неблагочестивый, это ясно. Но как у него это получилось? И не пойти, и не посидеть, и не постоять. Но как у него получилось? О законе его размышляет он день и ночь. И здесь возникает у меня второй вопрос. А что с ним случилось, что у него больше в голове мыслей других нет? Что это за беззаботный человек такой растет? Он, наверное, на пенсии, да, братья и сестры? Ему не надо думать, где деньги взять, построить дом. Ему не надо думать, как детей накормить. Вот сиди, бабушка, и читай денно и ношно, пока глаза видят. Что тебе еще делать? Вот это есть блажен муж. А нам некогда. Нам надо подумать, где его взять, как прокрутить, провернуть, чтобы не заклинило, не застряло, не заскрипело. И все же это надо, чтобы все хорошо получилось. И вот эти мысли, они как рой, вот так вот, да, вот все гудит, шумит, куда-то летит, они и сами не знают, куда летят эти братья и сестры. Отсюда наша слабость. Мы не сегодня, к сожалению, не всегда можем дисциплинировать наши мысли, к сожалению, даже скажу, даже здесь, в Доме Божьем. Мы вот так вот зрительно видим, вроде все благополучно. А Господь же ведь не только смотрит на наши глаза, носы, уши, да? А немножко дальше, вот в нашу голову, а там мысли. Друзья, а что, если там как винегрет? Там сантехник думает за трубы, слесарь думает за болты, колхозник думает за корову, бизнесмен думает там за дело свое. Ну, кто там еще, значит, строитель думает, как уложить правильно свои кирпичи, вот, да как подороже, чтобы это все получилось. И вот так вот смотрит Господь с неба, а там вот такое вот все это вот, знаете, все движется, вот. А проповедник свое говорит, все сидят. Вот так вот можно посмотреть, братья и сестры, с неба. Так можно посмотреть. Это, знаете почему? А здесь мы, оказывается, немножко слабинку дали. Себя не подисциплинировали. Лукавый воспользовался вот этим делом. Это тайна такая, беззаконие. Зачем? Да пусть ходят собрания, пусть ходят. Пусть сидят спокойно на лавках. Ты только мысли забери, дай ему другие мысли. Я помню, как-то в детстве был таким вот, мы раньше такую декламацию даже рассказывали. Там вот как будто дьявол, значит, ну дал такую команду своим рабам, для того, чтобы он разные мысли вот, ну были в головах людей во время служения. И вот проповедь идет, а одна сестра смотрит на другую, говорит, а ногти, какие ногти? А в той, правда, такие длинные ногти были. Вот, вы представляете, как лукавый и хитрый, то и принудил или убедил ногти отрастить, а другой потом во время служения дал на них посмотреть. И все, проповеди, ничего не осталось. Друзья, и вот так вот все это продумано, все это так вот преисподней, ну это все сделано, и мы теперь приходим, и вроде все хорошо, а теряем силу, потому что в законе его размышляет он день и ночь. Я находил множество различных текстов Священного Писания, которые подтверждают вот эту мысль о том, что благочестие наше теряется именно вот с нашей головы. Тогда, когда у нас прекращается размышление о Господе, когда мы перестаем об этом думать, и даже более того, даже и заботиться об этом перестаем. Потому что об этом надо, ну не получается, да, и у меня бывает не получается, перескакивает мысль в Доме Божьем на другое. Так что делать? Господи, помоги возвратиться. Я уже сбежал с дома молитвы. Дети Божьи думают, брат пресвитер на лавке сидит, а он уже где-то там, на поле, в теплицу забежал. Господи, прости меня, грешника такого беглеца, возврати меня в Дом Божий. Помолитесь так, братья и сестры, помолитесь внутренне, и будет все хорошо. А читаем об этом вот послание филиппийцам, знакомый текст, и там написано такое, что ведь научились, что приняли, слышали, ну то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Вот. А почему будет? А вот говорит, что только истина, что справедливо, что достославно, добродетель, о том помышляйте. Братья и сестры, Наши мысли сегодня являются главной причиной очень слабого или отсутствия благочестия в нашей жизни. Именно от мыслей приходит такая большая проблема. Господь обещает нам. Это Его обетование. Говорит, Бог мира будет с вами. Будет, только ну, немножко как-то позаботься об этом. Вы знаете, еще есть о том, когда человек много размышляет о Господе, то, вы знаете, он даже к Господу приближается, становится как-то ближе. Ну, как приближается? Ну, когда человек приближается, ну, дороже становится. Когда мы приближаемся, то мы уже, знаете, ну, что-то узнаем свое. Как-то аж дыхание вот, Господне становится для нас дорого, близко. Мою волю мы можем лучше понять Господню. Мы можем понять также, ну, все действования Господни правильно можем понять. Иногда нас Господь приближает через страдания. Да, это есть. Вот, и такое бывает. Ну, братья и сестры, я вспомнил один текст, 62-й Псалом. Там записаны такие слова. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночной страже». А что это он так делает? «Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Друзья, дорогие, с какими мыслями мы засыпаем? И с какими мыслями мы встаем? Вопрос, правда, да? Иногда бывает такой сон приятный. Ой, где-то, может быть, вы на отдыхе находитесь, в общении таком. Думаешь, Господи, дай я глаза закрою, а ты продолжи, да? А его нет. Опять реалии жизни. А реалии опять суета, заботы. Где взять то, как сделать это, и все возвращается. Как эти люди так умели? Трудно понять. Говорит, вот и на ложе, постели размышляю, в ночные стражи, то есть ночью, вот так вот лежит человек, и вот размышляет, как он смог себя дисциплинировать. Неужели мы, братья и сестры, дети последнего времени такие стали ущербные, что в нашей голове уже Божья мысль не вмещается? Чем ее там напичкали сегодня? Давайте посмотрим, друзья, может быть, кое-что выкинуть надо. Да не приблизимся же к Господу. Не будет этого Божьего благочестия в нашей жизни. Напрасно мы будем делать потуги, если мы не будем помышлять о Господе, о небе, если мы не думать будем о вечности, не получится, потому что утренний туман. Да кто же говорит, никто не спорит с этим. Да будем мы об этом думать в Доме Божьем, но только вышли отсюда и все забыли. Иногда Господь Бог, вы знаете, вот такие близкие отношения, Он использует очень для важных для нас событий. Ну, какие? Ну, к примеру, к принятию особо важных решений. Как нам поступить? Иногда мы об этих решениях знаем заранее. А иногда для нас даже и неизвестно, что вот в этот день, когда я буду жить, у меня станет какой-то очень важный, серьезный вопрос. И как я поступлю? И Господь желал, может быть, чтобы нас как-то этому приготовить. Ну, вы знаете, у нас с Богом свидания не было. И Господь, но Бог нам ничего об этом не рассказал. Бывают такие переживания, которые, вот, значит, мы могли бы все получить от Господа. И Господь готов нам в спокойной обстановке, может быть, даже в ночной тиши, об этом рассказать, когда нам дети не мешают, телефоны не звонят, никто нас не мучает, не теребит вопросами, ничего. И вот Господь вот так вот, может быть, хотел с нами поговорить, но не получилось. Вот интересно, в Евангелии Луки читаем такие слова. «В те дни зашел он на гору, это Иисус Христос, помолиться и пробовал всю ночь в молитве к Богу». Господи, зачем ты так долго молился? Читаем дальше. «Когда же настало утро, настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых наименовал апостолами, перечисляет Симона, которого он звал Петром, Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозванного Зелотом, Иуду Иаковлева, а еще и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Знаете, друзья, конечно, кто-то может быть сегодня утверждать, да я и спорить с этим не буду, что Иисус Христос всю ночь пробовал в молитве, то есть в общении с Отцом, вот, для того, чтобы важное решение, чтобы правильно выбрать 12 учеников. Я как-то об этом уже говорил. Я бы никогда таких не выбрал. Ну зачем там мытарь нужен? Я бы фарисеев, книжников набрал. Ты люди, знающие Слово Божие. С ними там поговорил, договорился, подправил немножко. Какие? У них власть, сила, и слушают все. Да у них столько вариантов, столько возможностей. Они обходят море и сушу, чтобы себе сделать подобное. Во ревностные какие. Вот это бы ученики. Вот с этими бы дело пошло делать. А ну не получается, друзья. Господь других взял. Вот. Конечно, это важно было пробыть в молитве. Но для меня еще один важный здесь момент. Очень важный момент. Иисусу Христу надо было выбрать учеником и назвать своим апостолом Иуду Искариота, который позже сделался предателем. Братья и сестры, как вы думаете, он об этом знал тогда, когда избирал? А как вы думаете, предателя легко было апостолом назвать, а? Апостол — это мой посланник. Знаете, некоторые люди говорят, вы знаете, но я не могу простить этого человека. Он мне столько сделал нехорошего. Некоторые говорят, ну дайте мне время, я приду в себя. Ну я как-то успокоюсь, я потом попрошу прощения. Ну поймите меня правильно, я сейчас не в состоянии примириться с этой душой, у меня нет сил. Мне, я вот при одном только взгляде мое все, знаете, ну тело вздрагивает. Вот сил у меня никаких нет сейчас. А Иисус Христос ведь все прекрасно знал, Он свое будущее видел как панораму, друзья. И Он прекрасно знал, что я сейчас Его избираю. Назову его апостолом, вложу всю свою душу в эту судьбу, друзья. Ведь он ничем не ущемил Иуду Искариота пред другими апостолами, ничем. Все было сделано для того, чтобы он был таким, как все остальные. До последнего момента Иисус Христос делал для того, чтобы Иуда остался его учеником, друзья. И уже последний момент, подобно как Аханову, помните Ахану, как Господь с ним работал? Подобно и этому Иуде, Господь говорит, ну зачем эту, затеять бы этот разговор? Один из вас предаст меня. Помните, да, на вечере? Зачем? Да ради спасения Иуды. Ради того, чтобы понял, что, ну ты ж видишь, я уже знаю. Я ж тебе уже намек делаю. Иуда, покайся, остановись. И вот тогда, когда внутреннее решение у него было, а не покаяться, отказаться от этого покаяния, какими словами это можно подтвердить? А он говорит, не я ли, Господи? Это покаяние? Да другие слова покаяния, братья и сестры, ну как бы надо было Иуде покаяться, а? Господи, я это, да, так? Прости меня, грешника, я. Вот это был последний момент, когда Иисус Христос хотел для того, чтобы протянуть эту руку для покаяния этого несчастного грешника. Но это у него не получилось. Не захотел Иуда каяться. Говорит, не я ли? И таким образом прикрыл себя этим выражением. И прямо написано в Слове Божьем. И вошел в него сатана. Все. Твое время для покаяния, друг дорогой, кончено. Больше ты каяться не будешь. Он пошел. Он сказал такие слова. Согрешил и прелил кровь невинной, друзья. Но небо эти слова не услышало. Услышали те его соратники в этом деле. Против Господа нашего. Которые сказали, а что нам до того? Что нам до того? Вот какая дружба. Вот какая поддержка. Да, друзья, дорогие, поистине Иисусу Христу было очень тяжело решиться на такое большое, великое дело. И вот он для того, чтобы окрепнуть, он много-много имел общение с своим отцом. Я понимаю, ведь в Слове Божьем отмечает, что он искушен был во всем, Иисус Христос, кроме греха. Что ему так же хотелось спать, как и нам. Что он так же уставал, как и мы. И наверняка и в эту ночь, ну, лукавый, может, даже подходил, и хотелось, может быть, спать. Но Господь как-то мог себе дисциплинировать. Как это? Я не знаю, но так Слово Божие говорит о том, что это есть. Вы знаете, есть прекрасные примеры, и потом будем заканчивать эту тему. Когда мы видим, что все-таки те души, которые вели благочестивый образ жизни, они очень много размышляли о Господе. Бытие, 24 глава, ее особенно любит молодежь, правда, да? 24 глава Бытие, вот, она, эта биография всегда, вернее, не всегда, а приходит время, когда об этом думают. Но там вот есть такой текст, который ничего как бы не относящийся к этой теме. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, что делать завтра. Так, да? Или не так? Да не так, друзья. И возвел очи свои. Возвел, то есть поднял, да? Вышел в поле поразмыслить. Кто из нас может похвалиться, что у него есть такие в жизни эпизоды, когда он вышел в поле поразмыслить, а? Молчание. И я молчу, друзья, дорогие, не только вы молчите. Как редко в нашей жизни бывают моменты, которые мы оставляем специально для того, чтобы я мог иметь общение с Господом. Поразмышлять о Господе. Возвел очи, то есть посмотрел вверх, вдаль. Господи, что ты думаешь обо мне на сегодня, на завтра, на будущую жизнь? Боже наш, что ты думаешь о моей судьбе, о моих детях? Ответь мне, я хочу послушать. Были ли такие вопросы в нашей жизни? Это вот как раз есть хороший фундамент для нашего благочестия, друзья. Если бы так было. Ну, и примеры и другие. И примеров очень много. Псалмопевец говорит, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю дела круг твоих. Псалмопевец Давид говорит такие слова. Ну, или опять же пример Иисуса Христа. Написано, отпустил народ, он зашел на гору, помолиться наедине. И вечером оставался там один, один, друзья. Вспоминаю один пример и буду заканчивать. Как-то брат-служитель был в семье, и уже детки все позасыпали. Вроде тишина такая. Брат выходит и видит на кухне, мама сидит. Он спрашивает, а что ты сидишь? Она говорит, тишину слушаю. Слушаю тишину. Да, конечно, за целый день столько шума детского там, и столько переживаний. И она бы тоже, может быть, хотела отдохнуть, друзья. Но она знает, что надо послушать тишину. Что скажет мне Господь? Поразмыслить, а потом пойти на покой. Друзья дорогие, если для нас сегодня дорого благочестие, давайте начнем с маленького. С очень маленького, больше думать о Господе. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.